Глава 51. «Господин оберштурмбанфюрер, вам шифровка из Берлина!» Примечание. Подполковник войск СС. Конец примечания. «Что-что?» — поморщился Скорцени. Родель замер с текстом шифровки в руке и ошарашенно посмотрел на коменданта цитадели. Он не понял, в чем состояло его прегрешение. «Вам шифровка?» «Повторите обращение, адъютант!» Прежде чем повторно обратиться к Скорцени, Родель на всякий случай заглянул в расшифрованный текст радиограммы. Нет, он не верил в то, что шифровальщик мог ошибиться. Но если действительно ошибся, то голову ему отрывать будут дважды. Сначала он, Родель, а затем уже несостоявшийся оберштурмбанфюрер Скорцени. «Господин оберштурмбанфюрер», — четко проговорил Родель, — «если вас смущает чин, то именно так говорится в шифровке, она от фюрера. Прошу прочесть, господин оберштурмбанфюрер». «Давайте ее сюда». Родель положил бумажку на стол. Не поворачиваясь к Скорцени спиной, отступил на два шага назад. «Поздравляю, господин оберштурмбанфюрер! Видит Бог, вы заслуживаете большего внимания к себе. Сколько людей, чьи заслуги не идут ни в какое в сравнение с вашими, уже давно стали штандартенфюрерами, а то и генералами СС. Так что будь моя воля!» Примечание. Полковник войск СС. Конец примечания. «Меня больше интересует воля фюрера», — резко прервал его Скорцени. «Лично вы, Родель, уже могли бы знать это, по крайней мере, как мой адъютант». Скорцени пробежал взглядом текст. По существу, это был ответ на донесение, которое он отправил в ставку фюрера после штурма цитадели, свержения и почетного ареста Миклоша Хорти. Он понимал, что захват регента нельзя сравнить по важности и политической значимости с освобождением Муссолини, уже хотя бы потому, что там он освобождал, спасал, а здесь, собственно говоря, осуществлял государственный переворот, пленив действующего главу государства. Тем не менее, Гитлер был искренне признателен ему, это очевидно. Фюрер лично сообщал о том, что за успешное проведение гросс-операции «Цитадель» он произведен в оберштурмбанфюреры и награжден Золотым рыцарским крестом. «Золотым рыцарским!» Скорца не мог бы признаться сейчас, что боялся даже мечтать о такой награде. Но это свершилось. Сегодня он тоже присоединился к ордену рыцарей Золотого рыцарского креста. То есть с сегодняшнего дня он принадлежит к воинской, эсэсовской и вообще к имперской элите. Разве ради этого не стоило рисковать, не стоило посвящать свою жизнь службе в СС? Ожил телефон. Немного помедлив, Скорцени не спеша, почти грациозно поднял трубку. Даже Родлю бросилось в глаза, что он сделал это вовсе не так, как еще несколько минут назад сделал бы штурмбанфюрер Скорцени, он же доктор Вольф. «Здесь оберштурмбанфюрер Скорцени!» Почти по слогам отчеканил Отто, уже не считая необходимым маскироваться под доктора архитектуры. «Господин оберштурмбанфюрер?» — задумчиво переспросил Хетль. Скорцени узнал его по неизгладимому баварскому произношению. «Можете горячо поздравить меня, Хетль, только предельно кратко». «Искренне поздравляю», — невнятно пробормотал Хетль, — «искренне». И никакой, пусть даже самой невыразительной нотки радости, а тем более искренности по поводу своего повышения, Скорцени в поздравлении команда с коллеги так и не уловил. Но оберштурмбанфюрера это не смутило. Он знал цену зависти и прощал завистников. «А теперь докладывайте». «Эшелон подготовлен. 4 вагона. Один из них отведен для вас и ваших людей, другой предназначен для интересующих вас лиц. Еще в 2 охрана, несколько раненых и медики. Отправление в 17:00. Интересующие вас лица будут доставлены к поезду в 16:30. Интересующими Скорцени лицами в данном случае выступали некоторые члены семьи Хорти, а также генералы Бруквик и Ватаи, которые составляли теперь почетный эскорт регента. Скорцени немного пожалел, что остальные высокопоставленные арестованные во главе с Николасом Хорти после кратковременного содержания в тайных камерах гестапо почти в центре Будапешта были переправлены в рейх. Если бы он доставил их сейчас всех вместе, это произвело бы еще большее впечатление. Но в любом случае отправляться в Берлин с таким уловом предателей оберштурмбанфюреру было не стыдно. Тем более, что гестапо еще сможет услышать от пленников много интересного о том, как готовилась измена и плелись сети заговоров против представителей рейха в Венгрии. Неслышно ступая, в кабинет вошел Родель. Он показал пальцем на радиоприемник, спрашивая разрешение включить, и, не дожидаясь согласия, быстро настроил на нужную волну. «Салаши!» — прокомментировал он, когда в эфире появился надрывный голос венгра-оратора, выступающего, как могло показаться, перед огромной аудиторией. «Ну и по поводу чего он так распинается?» — спросил Скорцени, прикрыв рукой трубку. «Исторический момент! Объявляет себя вождем великой и непобедимой венгерской нации!» Скорцени коротко, цинично хохотнул. «Надеюсь, теперь нация торжествует! Ничего не поделаешь! Новая эра в истории Великой Венгрии или что-то в этом роде!» — объяснил Родель. «Таким образом, мы породили еще одного правящего мерзавца, как сказал бы наш белогвардейский поручик». «Простите, не понял, Хетль. Вас, штурмбанфюрер, это пока что не касается. Хотя, кто знает, тут вот адъютант Родель осчастливил меня речью нашего дорогого Салаши, в которой благодарит вас за подаренный трон», — не остался в долгу Хетль. «Ну, так далеко его чувства не заходят. Прикажу, чтобы Хорти дали возможность послушать его тронную речь. Психологическое давление. Для начала позаботьтесь об исключительной охране объекта, Хетль. Отвечайте лично». «Отвечаю, хотя убежден, что внутренняя опасность в Венгрии миновала. Власть полностью у милошистов. Салаши на белом коне, народ ликует. Вы гений, Скорцени». «На моей гениальности внимание можете не акцентировать», — великодушно, в духе присущей ему мрачной иронии, разрешил Скорцени. «Но вы действительно диверсант-гений. Представляете, что произойдет, если вам удастся внушить это? Но должен же кто-то сказать вам правду. Я иногда думаю, дать бы Скорцени чуть больше свободы и власти, и пронесся бы он по Европе как спасительный смерч. Мы и так пройдемся по ней вместе с вами, Хетль, ибо так предначертано. Мы пропашем этот мир от океана до океана». «У меня амбиции умереннее». «Быть такого не может. Когда на вас посыпятся всевозможные награды и повышения, не забудьте о прозябающем в этой дыре штурмбанфюрере Хетле». «Они уже посыпались, Хетль, уже, как видишь, посыпались. Однако напоминаний не терплю». «Но ведь это же по-дружески». «Так вот, по-дружески, штурмбанфюрер, поднимите на ноги всю нашу нордическую рать, обеспечьте скрытость продвижения спецпоезда, проследите весь путь до границы с Германией». «Этим уже занимаются, но я прикажу усилить контроль над станциями прохождения поезда». «В таком случае, до встречи в Берлине». Скорцени положил трубку и оглянулся. У двери застыл Олд. Родль пригласил его специально для того, чтобы в случае необходимости под рукой оказался человек, способный перевести откровение нового местного фюрера. «Вам перевести смысл тронной речи господина Салаши?» — поинтересовался адъютант. «Послушайте, Родль, мнение этого правителя по поводу того, что сейчас происходит в Будапеште, меня совершенно не интересует. «Избавьте меня от его словесного невоздержания!» — кивнул он в сторону приемника. «А вы свободны, Олд!» «Как и вы, гауптштурмфюрер Родель!» — добавил Скорцени, когда адъютант наконец выключил приемник.